Вот как? Надо же. И вы отказались. Молодец. Стало быть, вы, наверное, все-таки сообразили, что здесь работал не жалкий маляр Котсорт. Ну, конечно, сообразили. Заметьте, рыночная ценность, возможно, невелика. Я не уверен, стоит ли это открытие больших денег именно сейчас. Но сальдо может оказаться весьма внушительным, если учесть все связанные с делом обстоятельства. Лесли с испугом обнаружил, что его руки дрожат от волнения. Он не стал смотреть на Джин. Она чего доброго подумает еще, что муж наслаждается торжеством над ней. Ведь профессор поддержал его точку зрения. «Когда, по-вашему, была написана эта картина?» — оживился Лукас. «Он не поддразнивал молодых людей, но предлагал им что-то вроде игры «Угадайка». «Ладно», — решил Лесли, — «если уж на то пошло, подыграю и с умным видом скажу, что от меня требуется. До 1400 года». В его устах это прозвучало очень самоуверенно, но слово не воробей. Лесли дерзко выпятил подбородок, изображая из себя храбреца, не желающего уклоняться от прямого ответа. «Мне показалось, что поза натурщицы в духе тех времен. Или руки без суставов, длинные изогнутые пальцы без фаланг. А платье, если убрать более поздние слои, думаю, мы увидим нечто вроде плессированной драпировки, которой в XV веке уже не было». «А стиль? Вы говорили, у вас есть идеи?» Лесли вздохнул и рискнул взглянуть на Джин. Ее округлившиеся глаза изумленно смотрели на него. Лесли не понял, то ли жена гордится им, то ли девица его нахальству и предвкушает неминуемый провал. «Думаю, это картина из здешних мест», — осторожно проговорил он. «Мне кажется, она тут уже не одно столетие, рядом с местом, где ее впервые повесили. Она никогда не была вывеской пивной. Единственное, что выходит за рамки традиции, — это смех». «Вот-вот», — согласился Лукас, пытливо глядя на молодого человека. «Смех. Пусть это вас не озадачивает. Смех присущ любой традиции. Это печать индивидуальности, признак таланта. Такого не предугадаешь и не скопируешь. Полет вдохновения просто поражает. Но продолжайте. За рамки каких традиций выходит этот смех? Вы еще не добрались до сути». Поражаясь собственной изобретательности, Лесли сказал: «Это овальное включение, похожее на брошь. Вот что заставило меня призадуматься. В своей первоначальной форме оно было чем-то вроде рентгеновского снимка метафизического мира, не правда ли?» «Но это вы мне скажете». «Значит, так и было. Это образ ребенка, которого она носила. Это Мадонна Благовещения или явление Архангела Гавриила. Еще перед родами, во всяком случае». «Мадонна Магнификата». Примечание: «Магнификат» — хвалебная молитва, произнесенная Девой Марией после признания ее Елизаветой, матерью Господа. Лука, глава 1, стих 46-55. Название происходит от первого слова молитвы: «Величает душа моя Господа».